по случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена. Недавно бразильские организации на своих сайтах поместили его фотопортрет и фотографию и организовали спецподборку статей. Бразильский комитет солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой, Бразильский центр по изучению идей Чуче и Бразильский комитет по воспоминанию о Ким Чен Ире выставили на своих сайтах статьи, в которых с восхищением отозвались о Ким Ир Сене, который незаурядным идейно-теоретическим умом и выдающейся способностью к руководству оставил бессмертные заслуги перед эпохой и человечеством.